И он рассмеялся, не стесняясь проявлять свои искренние эмоции. «Позитивный старик, он мне точно понравился». Сама виновница встречи сидела, опустив глаза. Шкатулка с подаренными карточками и ингредиентами под артефакт теперь оставались без дела. Однако убеждать Кристину Гордеевну воспользоваться подарком я не собирался. Ее жизнь, ее решение. Я взглянул на часы. «Что же, прошу меня простить», — произнес я, поднимаясь из-за стола, «но у меня еще есть несколько дел на сегодня. Я вас провожу», — воскликнула девушка под одобрительными взглядами мужчин. «Спасибо», — чуть наклонив голову, — ответил я. Через особняк мы двигались в полном молчании. Кристина Гордеевна не знала, куда деть руки, а я находил ее терзания забавными. Интересно, чего она ожидала от этого чаепития, что разговоры о нашем совместном будущем стали для нее таким сюрпризом. Уже на крыльце она робко взяла меня за рукав пиджака, и я повернулся к ней. Мы оказались на расстоянии пары сантиметров друг от друга. Неприлично, но Большакова не спешила разрывать дистанцию. «Иван Владимирович», — произнесла она дрогнувшим голосом, — «прошу вас, простите, что вас во все это впутали. Отец и дедушка желают мне самого лучшего, и спасибо за то, что дали мне возможность подумать». Я кивнул с улыбкой. «Реальная жизнь куда сложнее, чем законы магии, Кристина Гордеевна», — произнес я. «В ней мало знать, как работает сила, нужно понимать, чем ты готов пожертвовать для своих целей, и с кем ты хочешь этих целей добиваться». Поцеловав ей руку, я произнес: «До свидания, Кристина Гордеевна». «До свидания, Иван Владимирович», — ответила она. Девушка оставалась на крыльце, пока мой кортеж не покинул территорию особняка, а я дождался, когда дом Большаковых скроется на горизонте, и велел водителю: «К Герасимовым». «Будет исполнено, ваше благородие». «Разговоры? Нет, ну ты бы видел эту сучку Кантемирову», — воскликнула женщина, заявившись в кабинет супруга. «А что с ней?» — спросил тот, не обращая на жену особого внимания. К подобным истерикам своей суженой мужчина уже давно привык. Жалел, конечно, что не пошел против отца и согласился позолотить герб. Но роду были нужны деньги, а за дочку магната давали очень щедрое приданое. Хорошо, хоть ей можно было не хранить верность. Неофициально, конечно, но имелась благородная дама, к которой мужчина наведывался периодически. И та была женщиной достойной, в отличие от этой. Да она в такую красотку превратилась, что все мужики в ее салоне слюни пускали. И ладно бы она стала такой, как в молодости, так нет же, эта шлюха стала еще краше. Теперь точно будет вертеть вдовцами и неженатыми дворянами, как пожелает. Распалилась женщина. И как же она этого добилась? — уточнил супруг. Мысль о том, что деньги в роду теперь есть, а любовница не помешала бы омолодиться, мелькнула у него моментально. О том, чтобы купить омоложение собственной супруге, он даже не подумал. Как-как, Моров над ней поработал, а он о ней как узнал? — стесняюсь спросить, — с усмешкой задал вопрос супруг. Та внезапно запнулась с открытым ртом, а потом на ее лице возникло понимание. «Надо узнать, кто их познакомил», — выдала она решение. «Вот и узнай», — кивнул мужчина. «Может быть, и нас с этим юным дарованием познакомит. Зря я, что ли, такие деньги трачу на твои салоны. Будет хоть какая-то польза. Говорят, Моров сегодня ездил к Большаковым на чаепитие. И что, подумаешь», — отмахнулся собеседник. «У Гордея Егоровича Моров дочку на ноги поставил, когда никто не брался». «Ты не понял», — покачал головой первый. «На чаепитие. А, о», — протянул второй. «Это что же, получается, все наши интриги теперь ни к чему не приведут?» «Вот и я подумал», — понизив голос, заговорил его гость. «Жирно как-то будет для Большаковых, чтобы Моров именно их дочурку безногую в жены взял. У нас и самих есть хорошие девочки. Но что нам остается? Как что? Нет девчонки, нет невесты». Некоторое время в комнате стояла полная тишина. «Ты в своем уме? Ну а что еще остается? Терпеть, что ли? Ты, видимо, забыл, чем Худяковы кончили. Нет, ты мне, конечно, друг и все такое, но я еще пожить хочу. Так что как-нибудь смирюсь, что у Морова будет та невеста, которую он сам выберет. Опять же, ему император благоволит». Московский особняк дворянского рода Завьяловых. Евгения Андреевна слушала щебетание служанок, разглядывая себя в зеркало. Рядом стояла шкатулка, из которой женщина вытащила зачарованное украшение. Приятно было осознавать, что Иван Владимирович не забывал тех, кто хорошо к нему отнесся еще до того, как мальчик превратился в настоящий феномен благородного общества. Едва только надев перстень, хозяйка дома ощутила легкий укол, но так и должно было быть. В инструкции, которая прилагалась к артефакту, Иван Владимирович о подобном предупреждал, да и Варваре Викторовне тоже активация через укол была оформлена. Но если наследница престола Российской империи сама по себе была еще пигалицей, и ей молодеть было просто некуда, то Евгения Андреевна сразу почувствовала изменения. И сейчас, спустя 3 дня, наблюдала в зеркале свой новый облик. Нет, она не стала точной копией в юности. Наоборот, вся ее зрелая красота приобрела идеальный образ, словно художник нанес последние штрихи или гениальный скульптор вернулся к забытой работе и завершил шедевр. Евгения Андреевна обратилась к благородной даме одна из служанок. «Вам подарок от Ивана Владимировича. Еще что-то?» Не скрывая удивления, приподняла брови та, обернувшись на голос. Шкатулка выглядела похожей на первую, даже тот же вензель на ней был скопирован в точности, и у Завьяловой даже мысли не возникло, чтобы отложить открытие крышки на потом. А стоило только поднять ее, как яркий фиолетовый свет ударил в лицо женщины. Дикий крик боли, переходящий в хрип, разнесся по покоям. Ворвавшиеся охранники положили на пол всех, кто присутствовал в комнате. Один из них закрыл крышку шкатулки, продолжавший излучать потустороннее свечение. И только после этого Евгения Андреевна с сожженным будто кислотой до костей лицом рухнула на пол. «Михаила Игоревича предупредите», — рявкнул старший. «Кто принес шкатулку, откуда она здесь взялась?» Та самая служанка, которая принесла коробку, подняла голову над полом. И охранник увидел, как из ее рта вытекает струйка крови. «Твою мать, яд!» Но и на этом ничего не закончилось. Стоило глазам служанки закатиться, как ее тело резко надулось и лопнуло, выпуская наружу алый шторм, уничтожающий все и всех на своем пути. Лишь через час, когда магия рассеялась, в комнату смогли войти сотрудники службы имперской безопасности. «Медиков сюда!» — приказал мужчина в форме лейтенанта. «Вижу живую!» Бросившись к женщине с обожженным лицом, он вытащил из-за пазухи зеленый кристалл на цепочке и, приложив его к телу женщины, вздохнул. Сила, заложенная в артефакт, выплеснулась наружу, и тут же впиталась Евгенией Андреевной. «Давай, продержись чуть-чуть», — произнес лейтенант. «Ты под алым штормом выжила, так что держись. Вас теперь таких двое будет. Москва, Иван Владимирович Моров. Я почти доехал до особняка Герасимовых, когда зазвонил телефон. Михаил Игоревич», — удивленно произнес я. «Иван Владимирович, выручайте». Полный отчаяния голос мужчины заставил меня напрячься. «С Женей беда, а я даже не в стране. Что случилось?» Задал вопрос я, жестом велев водителю притормозить. Коршун тут же подал сигнал автомобилям сопровождения, и мы пристроились к обочине. Все это время я слушал сбивчивый рассказ Завьялова. «Кто-то подсунул ей коробку, похожую на вашу», — говорил Михаил Игоревич. «Она ее открыла, дура. Оттуда ударило какое-то заклинание. Женя сейчас в спецпалате в первом госпитале под охраной. Кто-то решил ударить по нам. Знали, твари, что моя жена от вас подарки приказала ей передавать без досмотра». Я несколько раз вздохнул, стараясь унять злость. «Кто-то прислал подарок от моего имени». «Да», — подтвердил Завьялов. «Женя только благодаря вашим артефактам выжила. После заклятия из шкатулки служанка взорвалась, там разразился алый шторм. Я не знаю, что происходит, Иван Владимирович. Если бы не камеры, которые супруга распихала по всему дому, никто бы вообще ничего не узнал. Я иду к ней, Михаил Игоревич», — произнес я. «Распорядитесь, чтобы меня пропустили». «Спасибо, Иван Владимирович», — с облегчением выдохнул Завьялов. «Я этого не забуду». Я положил трубку и, встретившись взглядом с водителем, велел. «Первый госпиталь», — назвал я новый адрес, после чего добавил. «Дружину, в ружье. Какая-то тварь решила меня подставить. Возможно, будут нападения». «Будет сделано, Иван Владимирович», — отозвался тот. «Пока мы добирались до места, я вращал в руках телефон, обдумывая ситуацию и стараясь не выпустить эмоции из-под контроля. Я ожидал многого от своих противников. Подделку артефактов, опорочивание моего имени, попыток растоптать набранную репутацию светскими скандалами. Ничего нового. Простое соперничество за место под солнцем. Но посылать подарки от моего лица – это уже за гранью». «Прибыли, Иван Владимирович», – сообщил водитель, и я только в этот момент понял, что мы уже некоторое время стоим перед входом в госпиталь. «Со мной двое, двигатели не глушить», – велел я. Дружинники покинули автомобили первыми. Лишь после того, как они оказались у коршуна, я выбрался наружу. На крыльце меня уже встречали люди Завьялова. «Иван Владимирович, прошу вас следовать за мной», — обратился ко мне охранник. Кивнув, я пошел по широким коридорам, отмечая про себя, сколько вокруг отделений и палат. Пациентов в первом госпитале навскидку находилось больше 1000, и все они нуждались в помощи. Прав был Титов, моя магия может сотворить много хорошего, а я сам не могу успевать везде. Российская империя, страна огромная, и таких госпиталей, больниц и клиник сотни тысяч. И до момента, когда я смогу обучить достаточное количество целителей, пройдет немало времени. Мы поднялись на 3-й этаж, где охраны было в разы больше. На кушетке к тому же сидела Варвара Константиновна. Легостеева потягивала кофе из бумажного стаканчика, но при виде меня передала напиток своему подчиненному и поднялась на ноги. «Иван Владимирович, когда закончите, нам нужно будет поговорить», – произнесла она. «Я буду ждать вас здесь». Кивнув, я прошел в палату. Какой-то доктор в белом халате и шапочке с красным крестом как раз заканчивал списывать показатели медицинских приборов в толстую книжку. Пара охранников с гербом Завьяловых стояла рядом с кроватью, внимательно наблюдая за его действиями. Нападение на супругу сотрудника Министерства иностранных дел – это серьезно. Политический аспект даже можно не брать в расчет. Атака на людей, служащих императору – это удар по самому императору. Ведь что он за господин, если не может обеспечить своих людей защитой? Но сейчас это было не так важно, как женщина на кровати. «Доктор, выйдите», – велел я, и врач, окинув меня внимательным взглядом, подчинился. Голова Евгении Андреевны была замотана бинтами. Сама дворянка находилась без сознания, однако мне хватило беглого взгляда, чтобы и безо всякой диагностики определить ее состояние. Завьялова была жива лишь потому, что никто не решился снять мои артефакты. Да, они слабы, я делал их в подарок, не рассчитывая, что они смогут уберечь от чего-то серьезного. В конце концов, после нападения на принца Сирии Завьяловы должны были куда сильнее озаботиться собственной безопасностью. И убийцы нашли лазейку, воспользовавшись моим именем. «Господа, я предупреждаю сразу», — заговорил я, скидывая пиджак в свободное кресло в углу палаты, «сейчас здесь станет очень светло. Лучше встаньте позади меня и контролируйте вход. Не беспокойтесь, Иван Владимирович», — ответил один из них. «Они действительно встали спиной ко мне, прикрывая вход в палату, а я сформировал в воздухе одну за другой десяток печатей. Была бы Евгения Андреевна сильной одаренной, можно было бы запустить лечение на ее собственной силе, но сейчас придется тратиться самому». Полыхающая магия заполнила пространство, восстанавливая повреждения, расщепляя вмешательство чужих чар. С неприятным шорохом под плотной повязкой бинтов началось шевеление, утерянная Завьяловой плоть возвращалась на место, и я чувствовал каждое волокно, которое отрастало заново. Чтобы уже два раза не вставать, а заодно уравнять цвет лица, я закончил печатью омоложения и оздоровления, после чего один из охранников подхватил меня под руку и усадил в кресло. Ноги не держали, весь мой резерв был практически опустошен, осталось лишь несколько крошек на донышке, естественно, исключая собственную защиту. Трогать неприкосновенный запас я не стал, но все равно выложился так, что перед глазами мелькали кровавые круги с черными разводами. Что ни говори, а не зря я стараюсь колдовать исключительно с помощью ритуалов. Прогонять большие объемы магии через себя для моего тела все еще тяжело. К тому же целительство никогда не было моей сильной стороной. Да, я его знал, но больше занимался другими школами. Я бросил взгляд на пациентку. Евгения Андреевна спала, на этот раз обычным спокойным сном. «Я закончил», — объявил я, когда перед глазами перестали появляться пятна. «Сообщите Михаилу Игоревичу, что с его супругой теперь будет все в полном порядке». Поднявшись на ноги, я кивнул охранникам и покинул палату. Легостеева тут же возникла рядом и, подхватив меня под руку, толкнула ближайшую дверь. В этой палате никого не было, так что некромантка провела меня внутрь и усадила на койку. «Выложились?» – спросила она сочувствующим тоном. Слышать в ее голосе такую эмоцию мне еще не доводилось. Ей удалось меня удивить. «Евгения Андреевна полностью здорова», – ответил я, – «а я быстро восстановлюсь. Рассказывайте, что стало известно, Варвара Константиновна. Кто послал коробку от моего имени?» Легостеева покачала головой. «Пока что еще выясняем», — с сожалением произнесла она. была применена магия крови. В шкатулке тоже какое-то неизвестное пока что заклинание. Шкатулка уцелела, уточнил я. Нет, Алый Шторм ее стер в порошок. Собственно, от всей комнаты, охраны и служанок, оказавшихся в помещении, ничего не осталось. А вот Завьялова выжила. Ваши артефакты защитили ее, пусть не до конца. Хорошо, что их не сняли, иначе она не дожила бы до госпиталя, кивнул я. А насчет неизвестного заклинания вы погорячились. Я провел диагностику и знаю, что это магия смерти, шестой узел, растворение плоти. Глаза Легостеевой чуть сузились. Кажется, понимаю, о чем вы. Вот и хорошо, кивнул я. Сообщите, когда узнаете подробности. Сейчас Евгения Андреевна спит, но вряд ли она хоть что-то запомнила, кроме адской боли. А мне нужно кое-что сделать. Некромантка не стала спорить и доказывать, что мне нельзя узнать подробности следствия. Прекрасно понимала, не сама Легостеева, так Михаил Игоревич мне все расскажет. Буду держать вас в курсе, Иван Владимирович. Я кивнул и покинул палату. В сопровождении своих охранников я набрел на того самого врача из палаты Завьялова и схватил его за плечо. Мне нужно место в подвале, 5 литров любой крови имел, объявил я. Простите, но что вы собираетесь делать? С вызовом спросил он. Вероятно, доктору не нравилось дворянское самоуправство в его заведении, но я не собирался спрашивать разрешения. Исцелю всех ваших пациентов, ответил я и кивнул своим охранникам. У вас есть 15 минут, пока я отдыхаю. Постарайтесь не затягивать, у меня еще много дел на сегодня. Через четверть часа я оказался в нужном месте со всем необходимым. Закатав рукава рубашки, я вздохнул и приступил к работе. Всем помочь я не смогу, но хотя бы сегодня отсюда выпишутся все, кто находится в этом госпитале. Кто-то хочет очернить мое имя, подставив с фальшивым подарком. Ничего, до этой твари я доберусь, а людям помочь несложно. На это всего лишь нужно потратить немного моего времени. Глава 23. Кремль, рабочий кабинет государя. Он что сделал? Переспросил император, прервав отчет секретаря. Провел обряд на крови, ваше императорское величество, послушно повторил тот. Возникла короткая пауза, во время которой секретарь не мешал своему монарху обдумывать услышанное. Наконец, государь уточнил. Магия крови? Нет, ваше императорское величество, покачал головой подчиненный. Наши специалисты осмотрели подвал. Кровь Марову была нужна в качестве замены мелу и других ингредиентов. Император скривился. А в чем разница? Секретарь перевернул листок на своем планшете. Я уточнял у наших чародеев. Магия крови, ваше императорское величество, это заклинания, которые действуют особым образом. А здесь Моров накладывал заклинание, которое не относится к школе крови. Голова от этого пухнет, помассировал переносицу государь. И что в итоге? 1126 пациентов исцелены, ваше императорское величество, глядя на монарха, доложил секретарь. Немного неясно, почему Моров сразу так не сделал, но император лишь рукой махнул. Понятно, почему не сделал сразу. Иван Владимирович сперва снял все последствия с Завьяловой, убедился, что она не умрет, а потом только приступил к исцелению целого госпиталя. И одним своим ритуалом заткнул за пояс вообще всех, о ком только можно подумать в области лечения. С такими ритуалами Российская империя фактически могла бы избавиться от болезней и коллег. Моров умеет создавать мощные артефакты. Если он запихнет этот ритуал в какой-нибудь новый бетонный обелиск, то тогда их можно расставить по всем больницам страны. Сколько населения это спасет всего лишь за первый квартал работы подобных артефактов? 100 тысяч, 500, а через год, а через 10, население и без того огромной Российской империи начнет расти лавинообразно. А это, избавление от дефицита на рынке труда, поступление в казну, расширение армии, освоение до сих пор невозделанных земель, перспективы, которые открылись перед государем, кружили голову. Но прежде чем браться за это дело, следовало все хорошенько обдумать и обсчитать. Вот, к примеру, самый простой вопрос. Где взять детские сады, в которые пойдут дети родителей, которые не погибли благодаря исцелению Морова? А ведь речь не о двух десятках на заведение. Дела всех пациентов проверить, велел император, поднимаясь со своего кресла. Составьте список исцеленных заболеваний и травм, которые Моров вылечил. Затем передайте его в наше Министерство здравоохранения. Я хочу, чтобы мне по каждому случаю написали, сколько стоит лечение, сколько времени оно занимает и так далее. Мне нужен сравнительный анализ, чтобы понять, во сколько это все нам обойдется. Понятно, будет сделано, ваше императорское величество, отозвался секретарь. Что там по поводу подарка для Завьяловой? Перевел тему государь. Следствие ведет за границу, ваше императорское величество, ответил подчиненный. Предварительно, Балканы. Но вы же сами знаете, через эту бандитскую вольницу кто только не таскается и чего только не перевозит. Найдите тех, кто это сделал, распорядился император, сжимая кулаки. Имена тех, кто пропустил эту дрянь в Российскую империю, уже известны. Все арестованы, пока что под следствием, подтвердил секретарь. Допросить, судить, выбросить на улицу без пенсии и с лишением всех наград и званий. Устроили, мать вашу, вольницу. Будет исполнено, ваше императорское величество. Еще что-нибудь, дальше текущие задачи, произнес секретарь. Через полчаса у вас встреча с представителями крупного бизнеса. Москва, особняк дворянского рода Моровых. Иван Владимирович Моров. Вы неважно выглядите, Иван Владимирович, заметила Наталья, помогая мне раздеться. Чувствую себя примерно так же, ответил я, не сопротивляясь. 5 узлов в этом мире, это серьезно. Но когда приходится работать почти 12 часов, составляя ритуал, даже они не гарантируют, что ты не устанешь. К тому же я выложился на лечение Евгении Андреевны и так и не успел до конца восстановиться. Чтобы заменить кровью все ингредиенты, пришлось выстраивать крайне сложную систему. Повторить ее вряд ли у кого-нибудь в этом мире получилось бы. Требовалась точность, аккуратность и огромное количество крови. Коэффициент поглощения из-за единственного ресурса вместо нужных вышел просто чудовищным. Но что такое несколько литров крови, когда вопрос в излечении сотен? Госпиталь, как и кладбище, место скопления магии смерти. Слишком многие здесь находят свой последний миг, и без соответствующей чистки со временем некромант сможет черпать магию в окрестностях горстями. Даже то, что я выдал артефакты и передал их технологию, не помогало. Морг-то стоял отдельно от корпусов с живыми пациентами. На то, чтобы запустить целительные печати, восстанавливающие все возможные повреждения, мне потребовалось не только выбрать витающий в воздухе фон, но и опустошить собственные защитные чары внутри тела. Поездку к Герасимовым пришлось отменить, но зато домой я вернулся, чувствуя не только тотальное опустошение, но и удовлетворение от проделанной работы. Что ни говори, а заниматься подобными вещами куда приятнее, чем применять чары для убийства очередного идиота. Наталья закончила с моей одеждой, и я направился в ванную. Вопреки привычке принимать душ, сегодня меня ждала горячая ванна. Забравшись в нее, я откинулся головой на бортик и закрыл глаза. Определенно комфорт, это прекрасно. Лишь аккуратный стук в дверь заставил меня вспомнить, что засыпать в ванной не самая лучшая идея. Пришлось выбираться, заворачиваться в халат и плестись до спальни. «Спокойной ночи, Иван Владимирович», – произнесла служанка, выключив свет и закрывая дверь. «Спокойной», – ответил я, просто свалившись на кровать. Спал как убитый, и лишь к обеду продрал глаза. Резерв пополнился за это время, накопленную усталость со вчерашнего дня смыло. Да и крепкий, здоровый сон помог восстановиться. Так что из постели я выбирался уже в отличном расположении духа. «Ваш кофе, Иван Владимирович», – произнесла Наталья, ставя передо мной блюдце, на котором возвышалась чашка с терпким бодрящим напитком. Я несколько секунд просто вдыхал аромат, наслаждаясь ощущениями. Что ни говори, быть живым просто прекрасно. И я ведь совершенно не скучаю по прошлому миру. Яркие события, навалившиеся на меня на земле, затмили все мысли о прошлом. Лишь изредка я вспоминал о том, как жил прежде. И в такие моменты, как сейчас, я в очередной раз хвалил себя за проведение того знакового для меня ритуала. Потягивая кофе, я включил телевизор. Звук был на нем выключен по умолчанию, но, увидев госпиталь, в котором вчера так знатно поработал, я добавил громкости. Начало репортажа я пропустил, но слова корреспондента меня порадовали. Главный врач, насколько нам стало известно, это чудо стало возможным благодаря действиям его благородия Ивана Владимировича Морова. Напомним, что этот молодой глава рода уже неоднократно заявлял о себе в делах, связанных с чарами. И вот оно, новое доказательство, что дворянский род Моровых является одним из сильнейших в плане знаний чародеев Российской империи. После таких новостей ничуть не удивительно, что Иван Владимирович стал первым утвержденным на должность преподавателем в готовящейся к открытию академии. Спасибо, Ростислав, на экране появилась ведущая новостей, А вот ее коллега пропал из кадра. А теперь о погоде. А Венедикт Кириллович молодец. Это ведь теперь его рук дело. В СМИ повестку продвигать. Грамотное направление на пропаганду восхваления Российской империи. Поддержка его императорского величества Виктора Константиновича Романова. Толковые сотрудники. Солнцевых однозначно ждет светлое будущее. И даже то, что меня так превозносит, это ведь тоже политика поддержки императорского рода. Они разглядели мой талант до того, как я стал показывать подобные чудеса. А значит, Романовы молодцы. Но то, что для местных оказалось чудом, для меня самого было лишь задачкой средней сложности. Магия может больше, и чем выше я буду подниматься в своем развитии, как чародей, тем сильнее станут мои заклинания. Закончив с кофе, я переоделся в спортивный костюм и направился на задний двор, чтобы немного размяться. Отдохнувшее тело просило действий, и я не видел причин отказываться от небольшой тренировки. Комплекс тренажеров оказался занят, на нем проводили занятия члены моей дружины. При моем появлении старший из них отдал приказ, и мои подчиненные выстроились. «Вольно, бойцы», – махнул я рукой, – «я здесь только чтобы потренироваться». Особого напора на единоборство или стрельбу, как у Ивана Владимировича до моего пробуждения, я уже не устраивал. Обладая даром магии, странно заниматься такими вещами. Все равно, что временно ослепнуть и ощупывать лица окружающих, а потом прозреть и продолжать исследовать мир ладонями. Ни к чему. «Спарринг, Иван Владимирович», – предложил мне старший смены. «Нет, Кирилл Семенович», – покачал головой я. «Чародей превосходит обычных людей физически. Будет неправильно, если я начну разбрасывать свою дружину, как котят. У каждого свои задачи». Мужчины не обиделись. Будучи военными, они прекрасно знали, что так и есть. Да и предложение сделано скорее из вежливости. Я знаю, что некоторые военизированные семьи не чураются заниматься в полный контакт с собственной охраной. Но там и охрана все как один надаренные и не слабые. Закончив с разминкой, я вернулся в дом, принял душ и переоделся. Когда пришло сообщение о прибытии Легостаевой, я уже сидел в гостиной, листая новости в телефоне. На всех полосах обсуждали сотворенное мной чудо, и ни слова не было сказано о нападении на Евгению Андреевну. Правильно сделали, не хватало еще, чтобы кто-то проболтался, что это именно якобы мой подарок стал причиной стольких смертей. «Варвара Константиновна», с вежливой улыбкой поприветствовал я некромантку, «добрый день, чем обязан вашему визиту?» Легостаева была в своей униформе со знаками отличия мага смерти. Позволив усадить себя на диван, она произнесла: «Иван Владимирович, я порылась в архивах», — сказала она, вынимая портсигар, однако, увидев выражение моего лица, доставать сигарету не стала. «Растворение плоти действительно некогда применялось нашими чародеями, и не только нашими». Я кивнул. «Может быть, чай или кофе?» «Нет, спасибо», — отмахнулась Легостаева. «Вы не удивлены, что я заговорил об иностранцах?» «Это было бы логично», — пожал плечами я. «Вряд ли в Российской империи остались люди, которым хватило бы ума пытаться очернить мое имя. Со мной стало слишком опасно враждовать, Варвара Константиновна. Зато я стал интересен монархам других стран. И наши так называемые друзья, если они действительно хотят ослабить влияние Российской империи на мировой арене, обязаны выбивать сильнейших русских чародеев». Легостаева хмыкнула. «Вы так легко пришли к этой мысли». Я улыбнулся, поглаживая набалдашник трости. Расставаться со своим основным артефактом в момент слабости я не стал. Одно дело тренировка с утра, другое – встреча с чародеем из службы имперской безопасности, который при этом не забывает отстаивать интересы своего рода. Как бы я ни был позитивно настроен к Легостаевым, однако доверять им полностью не собирался. «У меня было время подумать на эту тему, Варвара Константиновна», – ответил я, разведя руками. «Завьяловы ведь атакованы не просто так. Кому-то Михаил Игоревич перешел дорогу, но в Российской империи он, если и появляется, то большую часть времени проводит в своем кабинете. Даже на приемах супруги его застать почти невозможно. Собрать слухи, подкупить служанку и... готово. При удаче Михаил Игоревич убит вместе с женой, а все указывают на меня. А если не повезет, то даже смерть супруги окажется для Завьялова ударом. Будет ли он на работе думать в таком случае на очередных переговорах? Не факт», — некромантка кивнула. «Я заготовила целую речь, чтобы вам все объяснить», — с усмешкой произнесла она. «А вы все сами разложили по полочкам. Может быть, вам известно и кто создал этот артефакт? Полагаю, какая-то из спецслужб, пожал плечами я, учитывая, какие у нас теплые и дружеские отношения с Британией, я бы поставил на Лондон. Они не только присылали своего мага крови, чтобы убить члена правящего рода, но и высылали спецназ из Ковина, чтобы под шумок переворота натворить дел. А вообще, конечно, нужно смотреть в расписание Михаила Игоревича, чтобы узнать, кому было выгодно на него давить. Логично, кивнула Легостаева. Но пока что следствие еще идет, и меня попросили передать, чтобы вы не срывались в крестовый поход самостоятельно. В Российской империи есть профильные службы, которые должны этим заниматься. Я улыбнулся. Я рад, что ведомства, обязанные защищать интересы нашей страны, наконец-то об этом вспомнили. На этой ноте мы и расстались. Проводив Легостееву до выхода, я вернулся к себе и занялся работой. Уверен, после демонстрации в госпитале его императорское величество вскоре подойдет ко мне с вопросом создания артефактов с подобным ритуалом. Вылечить целый госпиталь одним заклинанием – это невероятно для местных чародеев. А с учетом, что сюжет о моем участии в этом чуде уже вышел и неоднократно повторялся в течение дня, те люди, которые хотели бы от меня избавиться, уже в курсе, что я на такое способен. Но их я не боюсь, если бы они действительно могли от меня избавиться, уже бы так и сделали. А раз попытались зайти через подложные артефакты, подобных возможностей у них нет. Взглянув на часы, я распорядился, чтобы мне подготовили машину. Визит к Герасимовым хоть и был отложен, но его не стоило отменять. Чародей, проклинавший Германа Мстиславовича, никуда не делся. А мне будет интересно посмотреть на людей, о которых говорил глава этого рода. Стоило выйти на улицу, как с неба посыпалось снежное крошево. Рефлекторно запахнув плащ, я двинулся к коршуну, уже окруженному машинами сопровождения. Вот, можно сказать, и зима пришла. Скоро будет открытие академии, а значит, и время моей службы на месте преподавателя. Вернусь домой и засяду за учебный план. Не то чтобы мне на первый раз выдадут совсем уж неумех, но опыт с Антониной Владиславовной показывает, что учили местных чародеев абы как, а значит, толковой базы ни у кого из них не будет. Даже дворянские семьи, собирающие собственные знания по крупицам из поколения в поколение, не блистают пониманием магии. Машины ехали по столичным улицам, и я наблюдал в окно за жизнью людей. Их не касались происходящие даже в Москве кровавые события, они просто занимались своими делами. А как к происходящему относятся в глубинке? Несмотря на всю централизацию власти в руках монарха, Российская империя столицей не ограничена. Но количество предателей, стяжателей и просто бездарных сумасшедших зашкаливает именно в Москве. За пределами сердца страны им просто неоткуда взяться в таких количествах. Наконец, мой кортеж прибыл в особняк Герасимовых. Слуга распахнул передо мной двери, и я прошел в дом. Анатолий Никодимович подошел ко мне как раз в тот момент, когда его подчиненный снимал с меня плащ. «Здравствуйте, Иван Владимирович», – произнес он, протягивая ладонь для рукопожатия. «Добрый день, Анатолий Никодимович», – с улыбкой ответил я. «Спасибо, что согласились перенести встречу. Так где наши пациенты?» Глава 24. Я проводил взглядом укатившийся автомобиль и сделал глоток чая. Сидящий напротив меня Анатолий Никодимович молчал, потягивая свой напиток. Затраченные на исцеление мужчин из верхушки военного командования Российской империи силы постепенно возвращались. «Благодарю, что помогли, Иван Владимирович», – произнес глава рода Герасимовых. «Все эти люди важны для нашей страны, и их утрата могла бы пагубно сказаться на нашей обороноспособности». Я улыбнулся. От каждого из пятерых я получил лишь устную благодарность. Расплачиваться со мной должен был сам Анатолий Никодимович. И это было понятно. Как человек, который предоставил военным связь со мной, да еще и обеспечил оплату исцеления, он оказал им неоценимую услугу, и теперь они превратились в должников рода Герасимовых. Учитывая, что трое из пяти уже служили в генеральном штабе Российской империи, назначение Анатолия Никодимовича не за горами. Так что о своей выгоде Герасимов не забыл, и это было честно. «Судя по тому, что я увидел», — заговорил я, вращая чашку в руках, — «все вы подверглись действию одной и той же печати. К сожалению, не могу сказать, одновременно вы их получили или каждый в свой срок, однако ясно одно, вы перешли дорогу кому-то достаточно сильному, раз вас решили устранить именно так. Наши фамилии, скажем так, представляют союз нескольких родов», — подтвердил Анатолий Никодимович. «Негласный, однако те, к кому нужно, в курсе. Если у вашего союза есть участники за пределами армии Российской империи, их тоже следует проверить, заметил я. Нет, Иван Владимирович, подключать гражданских не в наших правилах, только члены боевого братства, пояснил глава рода Герасимовых, после чего сделал неопределенный жест. Своя специфика службы, общие интересы. В общем, теперь хотя бы понятно, что нужно искать где-то среди других группировок по интересам. Я кивнул, любуясь узором на чашке. Вряд ли я смогу вычислить чародея, который накладывает эти печати, просто встретившись с ним, заметил я. Однако, если представится возможность, все равно попробую. Кстати, неплохо было бы получить имена людей, которых вы подозреваете. А еще у них могут быть собственные неофициальные союзники, которые и проклинают военное руководство, чтобы расчистить своим друзьям путь наверх. Дворянские интриги никогда не отличались благородством, скрытностью, да, но пустить кровь ближнему никто не отказывался. Что говорить, если даже правящий род, у которого есть вообще все, передрался между собой. Романовы резали друг друга, топили в дерьме и подставляли. Хотя у них было больше, чем у кого-либо в Российской империи. Даже у высшего дворянства нет несопоставимых богатств, ни власти, но Романовы все равно ведут свою борьбу. И ради чего, к сожалению, нельзя просто взять и выжечь тех, кто тебе не нравится по той или иной причине. На смену им придут точно такие же люди. Человечество не меняется от мира к миру, но каждый, обретая капельку власти, начинает немного изменяться под ее влиянием. Так было в империи людей, так же случилось и в Российской империи. И я уверен, если я начну всерьез разбираться в том, что происходит за границей, там картина будет ровно та же самая. Я могу даже предоставить места их встреч, произнес глава рода Герасимовых. Если вам вдруг захочется навестить их, чтобы не гоняться за каждым поодиночке. Звучит так, будто я должен от них избавиться, Анатолий Никодимович, покачал головой я. А я не наемный убийца, чтобы заниматься такими делами. Герасимов усмехнулся. Никаких убийств, Иван Владимирович, я вполне могу официально устроить вам встречу, пояснил он. Несмотря на то, что наши группировки борются между собой, мы все еще делаем одно дело и служим одной родине. Я вздохнул, и Анатолий Никодимович расценил это по-своему. Естественно, я компенсирую ваше время, Иван Владимирович. На моем лице появилась улыбка. Это само собой, Анатолий Никодимович, ответил я. Ладно, давайте устроим встречу. Вообще, желательно было бы собрать абсолютно всех вместе, но я понимаю, что это нереально. Слишком высокие чины, и вряд ли вы пересекаетесь одновременно все. Это верно, подтвердил Герасимов. Я предоставлю вам всю информацию, Иван Владимирович. А пока что примите мою благодарность за то, что согласились прийти ко мне на встречу сегодня. На мой телефон пришло уведомление от банка. Мой счет только что пополнился на крупную сумму. Правда, она растворилась в общем балансе и уже не вызывала никакого отклика. Что ни говори, а деньги – всего лишь средства. Дверь в гостиную, где мы сидели, резко распахнулась, впуская в помещение Мирославу Анатольевну. «Папа!» – воскликнула девушка, но тут же осеклась, заметив меня. «Ой, простите, я не знала, что у вас деловой разговор. Здравствуйте, Иван Владимирович!» Я поднялся на ноги и, улыбнувшись дочери главы рода Герасимовых, произнес. «Добрый вечер, Мирослава Анатольевна! Не переживайте, мы уже закончили, и я убываю. Анатолий Никодимович, буду ждать от вас вестей». Уже оказавшись в машине, я закрыл глаза. Эти встречи с другими группировками дворян в армии Российской империи вполне могут ничего не дать. Однако если и там окажутся пострадавшие от этой печати, я ничуть не удивлюсь. Хотя бы по той причине, что некто, обладающий серьезными магическими знаниями, создал специфический артефакт с магией смерти. Примерно в то же время, когда общество узнало об исцелении Панфилова. И если в действительности окажется, что я прав, врага, решившего очернить мое имя, придется искать сперва на каких-нибудь Балканах, а потом в условной Британии. Ну или кто там еще из сильных держав решил показать зубки Российской империи. Вернувшись от Герасимова, я потратил весь остаток дня, разрабатывая чертежи для будущих артефактов массового исцеления. Пророком я не был, однако догадывался, что его императорское величество пожелает приобрести у меня планы по созданию новых зачарований. Сам я за их изготовление браться не собирался. У государя хватает и своих специалистов, которые могут заниматься подобной работой. Пусть приносят пользу родине хотя бы таким образом. В отличие от меня, они получают жалование. Мне же пока только светит в лица ряды преподавателей. А на утро ко мне заехала ученица. «Доброе утро, Антонина Владиславовна!» С улыбкой поприветствовал я гостью. «Разделите со мной завтрак». Никогда не отказывающаяся от приема пищи в моей компании Жданова ответила с улыбкой. «Почту за честь, Иван Владимирович». Сказать по правде, я сразу распорядился накрывать на двоих. У нас сегодня было запланировано занятие, и я догадывался, что капитан службы имперской безопасности прибудет с утра, чтобы успеть ухватить как можно больше времени. «Как ваша служба?» – спросил я, когда мы разделывали яичницу с зеленым луком и сочными кусками свинины. «Все ли хорошо?» – не отрываясь от процесса, моя ученица вежливо улыбнулась. «Жаловаться не стану, Иван Владимирович», – произнесла она, наколов кусок мяса на вилку. «Работы хватает, однако она приносит мне удовольствие. Приятно видеть, как с каждым заполненным листком и отданным распоряжением мир становится лучше, а ведомство – чище. Это радует», – кивнул я, успев проживать. «У вас стало не так много времени на учебу, но, надеюсь, вы не забываете практиковаться?» «Не забываю, Иван Владимирович», – кивнула Жданова. «Каждый день выделяю 2 часа перед сном на тренировки. К счастью, теперь, когда мне открыты любые полигоны службы имперской безопасности, можно заниматься в любом районе города». Я покивал, выказывая одобрение. «Но у меня есть к вам разговор и не касающийся нашего обучения», — сменила тему Антонина Владиславовна. «Если вы, конечно, не возражаете». Я доживал очередной кусок и кивнул. «Я весь внимание. Мне поручили провести предварительные переговоры о покупке у вас артефактов, которые могли бы повторить то, что вы сделали в госпитале», — понизив голос, произнесла Жданова. «Понимаю, что меня отправили, чтобы я смогла вас уговорить вообще что-то продать, но вы по-прежнему считаете, что должны быть со мной предельно честны», — с улыбкой произнес я. «Можете не волноваться, Антонина Владиславовна. Чертежи я закончил вчера ночью и с удовольствием передам их представителю власти». Вилка в ее руке звякнула об край тарелки. «Как это передадите?» — удивленно вскинув брови, переспросила капитан. Я усмехнулся и развел руками. «Речь ведь идет о спасении многих жизней, Антонина Владиславовна», — начал пояснение я. «Понимаете, одно дело продавать какому-то роду защиту от магии. Дворянам вполне по силам оплатить и мою работу, и ингредиенты. В таком случае мы вступаем во взаимовыгодную сделку. Но как я могу требовать денег за то, чтобы спасти жителей Российской империи? Разве я стану отказывать в помощи тем, кто попал в беду и не может себе позволить нанять чародея? Но вы берете огромные деньги за лечение, и беру их только с тех, кто может мне заплатить, Антонина Владиславовна», — кивком подтвердил я. «Даже обелиски, защищающие кладбища от подъема мертвецов, это прерогатива правящего дома. В их обязанности входит обеспечение безопасности таких объектов. И для страны в данном случае не важно, как именно будет обеспечена эта безопасность, самими Романовыми или нанятым для этого специалистом. Но лечение масс не входит в это понятие», — уточнила Жданова. «Не входит», — подтвердил я. «Одно дело заменить работу магов смерти артефактами, и другое – спасать жизни. Я не собираюсь наживаться на чьем-то горе, Антонина Владиславовна. Я хочу, чтобы моя страна процветала. И если так вышло, что кроме меня этого сделать некому, то не вижу повода стесняться говорить об этом открыто. Никто в Российской империи не способен спасти тысячи жизней, иначе бы это уже было сделано. Но вы можете», — кивнула капитан. «Могу», — улыбнулся я, — «а потому передам вам всю необходимую документацию, когда мы закончим. Вы невероятно благородный человек, Иван Владимирович», — с искренним уважением и легким налетом грусти произнесла собеседница. Я спокойно кивнул, возвращаясь к еде. Добавлять что-либо к уже сказанному было лишним. Вопрос наследия, которое я оставлю после себя, никуда не исчез. И теперь, когда мне пришла в голову эта идея, я буду понемногу менять мир с помощью магии. Да, всех не спасу, но даже за несколько лет работы артефактов счет поправившихся людей перейдет на миллионы. А это слишком большое число, чтобы требовать деньги. Я не торгую жизнями людей, тем более своих же сограждан. И это не говоря о том, что после устроенной демонстрации моих возможностей в случае отказа Виктор Константинович может публично поделиться новостью, что мне не жаль жителей Российской империи. Моровы жили в Российской империи и будут жить после меня. Репутация рода, с помощью которой я так прекрасно устроился в этом мире, помогала мне с самого начала. И мой долг сделать так, чтобы эта репутация помогала следующим поколениям моровых. А потому я обязан сделать все, что от меня зависит, чтобы их положение было максимально комфортным. Кремль, покой правящей семьи. Каков наглец, то ли восхищенно, то ли возмущенно произнес Виктор Константинович, читая доклад капитана службы имперской безопасности. Жданова передала содержание диалога, не забыв упомянуть и о том, что сама все рассказала Морову. Но это как раз государь и не осуждал. Антонину Владиславовну не просто так выбрали для контакта с Иваном Владимировичем. Уже устоявшаяся связь между этой парой была беспрецедентной. Даже метившему в тесте Большакову не снился столь тесный тандем. Моров вообще с людьми сходился откровенно плохо. Его словно бы не интересовало общество. При этом Иван Владимирович не отказывал в помощи никому, кто бы к нему не обращался. И свою дружину исцелял, и дам из светского общества, и бывших военных, с которыми его знакомили. Как бы ни пытался Солнцев въехать в рай на плечах Морова, Иван Владимирович поддерживал с ним чисто деловые отношения. Еще Завьялова пользовалась некоторым уважением со стороны Морова. Не ее супруг, а сама Евгения Андреевна, которую он не только слегка омолодил, но теперь еще и от смерти спас. Остальным приходилось довольствоваться весьма высоким ценником за услуги Морова. И снижать свои запросы Иван Владимирович не собирался, несмотря на то, что тот же Большаков намеревался подложить под Морова собственную дочурку. «Папа», — приподняла бровь ее императорское высочество, — «что-то случилось». «Случилось, дорогая», — подтвердил государь, откладывая документы и протягивая руку к чашке с кофе. «Моров продолжает свое черное дело». «Что на этот раз?» – уточнила дочь, бросая взгляд на золотой цветок, установленный в комнате. С подарком она старалась не расставаться. И хотя была еще молода, однако одно только присутствие омолаживающего артефакта делало ее куда более уверенной в себе. Матушка, хоть и не показывала вида, сильно завидовала дочери. В отличие от наследницы престола, ее императорское величество очень бы хотело себе такой же цветок. Мало ему было того, что у нас половина дворянок спит и видит, как становятся первостатейными красавицами, так теперь Иван Владимирович решил всем показать, что он святее всех святых вместе взятых, с усмешкой произнес государь. Он безвозмездно передал нам чертежи для артефактов массового исцеления. Брови Варвары Викторовны приподнялись. Почему безвозмездно? Проявляет заботу о наших подданных, вставила императрица, потягивая свой зеленый чай. Пока вы с отцом решаете проблемы благородных, Моров решил зайти с другой стороны. Сперва продемонстрировал, как может лечить всех и каждого, заставив тем самым твоего отца обратиться с просьбой о создании артефактов, а потом подарил их, не попросив ничего взамен. А главное, все так совпало, что иначе и быть не могло, заметил Виктор Константинович. Он уже продал нам обелиски для моргов. Если бы не мы обратились к Морову за этим массовым исцелением, это сделали бы другие дворяне. И, как ты понимаешь, варя, Иван Владимирович им бы не отказал. И чем же это плохо? Уточнило ее императорское высочество. Казна сэкономила огромные деньги, подданные получат исцеление такого уровня, о котором и благородные не могли и мечтать. Как мне кажется, все в выигрыше. Потому что он заставил Романовых просить о помощи, а потом отказался принять оплату, с готовностью пояснила мать. То есть мало того, что выставил нас неспособными защитить собственное население слабаками, так еще и благородно не стал брать с нас за это денег. Прикрывшись заботой о подданных Российской империи, он подчеркнул, что Моров-то заботится, а вот правящий род, нет. Варвара Викторовна еще раз взглянула на свою розу. «Мне кажется, вы преувеличиваете», — покачала головой она. «Да», — усмехнулась императрица. «А как думаешь, дорогая, кто войдет в историю Российской империи? Чародей, который первым продемонстрировал массовое исцеление и подарил его простым людям, или император, который пошел к этому чародею с протянутой рукой? Отказ Морова от денег – это хорошая история для простолюдинов, они любят сказки, а Иван Владимирович ничего не делает бесплатно. Вспомни отчет, он даже за снятие проклятия Солнцевых, своей родни, не постеснялся денег получить. Да, платили ли гостоевы? Но суть это не меняет. Варвара Викторовна взглянула на отца. «Но мы же не будем с ним враждовать?» — с надеждой в голосе спросила она.